Глава 4. Утром ко мне пожаловала Алинка Нечаева. Точнее, она влетела в дом, как шаровая молния, вся сверкающая, искрящаяся. Я даже испугалась, что она испепелит меня своей энергией прямо на пороге. «Полька, как ты думаешь, почему я здесь?» – осведомилась подружка, сбрасывая дубленку. «Вчера ты приглядела какую-нибудь сногсшибательную блузку и хочешь занять у меня денег?» «Нет!» «Тогда у тебя сегодня вечером романтическое свидание, и тебе позарез нужно мое вечернее платье из дымчатого кружева». «С чего ты взяла?» «Помнится, ты говорила, что как-нибудь возьмешь его на прокат». «Возьму, но не сегодня». «Тогда я не знаю». «Эх, Поля, Поля, по-твоему, я обязательно должна у тебя что-то просить?» «Как правило, так и бывает. Но не сегодня». Нечаева повертелась перед огромным напольным зеркалом и сказала: «Напротив, я хочу с тобой поделиться». «Чем?» «Своим счастьем». «Подожди, я принесу корзинку отложить туда немного». «Полька, я серьезно с тобой разговариваю, а ты шутишь». «Понимаешь, я сегодня утром проснулась и поняла, что счастлива как никогда. Включила телевизор, а оттуда столько всякого на меня обрушилось. Мировой кризис, безработица, небывалая климатическая реальность, километровые пробки, люди где-то страдают, а я в нирване». «Наверное, так не должно быть», — покаялась Нечаева. «Я поняла, что обязана с кем-то немедленно поделиться этим ощущением любви, душевного комфорта, радости». «Почему именно со мной? От мирового кризиса я не пострадала. Снегопадом меня не завалило». «Но ты ведь моя лучшая подруга. Кстати, от кофе я не откажусь. Можно с бутербродом». «Все-таки корысть есть. Ладно, счастливая, но голодная. Пойдем в столовую». «Нет! Принеси мне кофе в гостиную рококо. Ее атмосфера более всего подходит к моему состоянию». Ну вот, еще одна интриганка. Метнула искры, но не зажгла. Ладно, сделаю вид, что мне не так уж интересен источник ее счастья. Пусть ждет и мучается желанием поделиться. Я не спеша сварила кофе, поджарила тост и понесла Алине завтрак на подносе. «Полина, а где картина?» Нечаева кивнула на стенку, где вместо полотна псевдо-Серова торчал внушительный гвоздь. «Вы ее продали, да? Это из-за кризиса?» «Нет, отдали на реставрацию», — ляпнула я первое, что пришло в голову. Еще вчера вечером портрет висел на месте. Неужели нас ночью ограбили? Я огляделась по сторонам. Все предметы интерьера, имевшие антикварную ценность, находились на своих обычных местах. Значит, это Ариша, проговорившийся о подлоге, тайком снял картину. Совершенно ненужная щепетильность. Надеюсь, он не испортил ее кислотой, как какой-то сумасшедший Данаю. И что теперь делать с гвоздем? Вынуть его или приспособить для чего-то другого? «Ой, как вкусно! Но мало!» — не скромничала Нечаева. «Много есть вредно. Растолстеешь». «Ты права. Хотя мне это не грозит. Я уже на 4 килограмма за неделю похудела». «От счастья?» «Да, Поля, я влюбилась. И это счастье». «Влюбилась? В который раз за последний год?» «Первый». Усмотрев в моем взгляде недоверие, Алинка стала убеждать. «Да, поверь мне, так и есть. Я влюбилась впервые в жизни. Все, что было со мной раньше, это так. Легкие привязанности, флирт». «Ну, хорошо, я тебе верю. Ты сегодня действительно выглядишь необычно. Вокруг тебя прямо-таки золотой нимб». «Ну уж скажешь», — скромно улыбнулась подружка. «И кто же он, этот счастливчик?» — поинтересовалась я, не дождавшись подробностей. «Кому досталась твоя первая любовь?» «Григорию», — с придыханием ответила Алина. «Имя красивое». а в нем все прекрасно. Григорий – идеальный мужчина. Представь себе, жгучий брюнет с фигурой дискобола. Старше меня на 7 лет, не женат. А, ну тогда он убежденный холостяк. Я попыталась вернуть подружку с заоблачных высот на нашу грешную землю. Вряд ли ты являешься его первой и уж тем более последней любовью. Не отгадала. Гриша был женат, но в данный момент разведен. Я видела в его паспорте печать о расторжении брака. Не алименщик, детей нет. Его бывшая не могла оторваться от бизнеса. Собственно, это и послужило причиной развода. Что касается меня, то я хочу родить от Григория 2 или даже 3 детей. В нем сразу чувствуется порода. А как насчет его материального состояния? Все в норме. Григорий бизнесмен. У него сеть салонов сотовой связи. В общем, он состоятельный, но не избалованный материальными благами. Сам умеет и любит готовить. Ты что-нибудь пробовала из его стряпни? Пока только кофе в постель и яйцо в мешочек. Ну, это уже много. Какие достоинства у него есть еще? Григорий не курит, не является футбольным фанатом, он не жадный, обладает превосходным чувством юмора, перечисляла Нечаева, особо не напрягая свою память. Достаточно? Или продолжить? Алина, скажи, этот мужчина существует в реале или ты общаешься с ним виртуально? Поля, ну как я могла виртуально выпить сваренный им кофе и съесть яйцо, которое он так искусно сварил? Понимаешь, не вкрутую, не всмятку, а именно в мешочек, как и обещал. Да, прости, я спросила, не подумав. Скажи, а какие у него недостатки? В том-то все и дело, что никаких. Ни одного даже самого маленького изъяна. Мы с ним просто созданы друг для друга. Григорий уже позвал меня замуж. Я сказала, что подумаю над его предложением. Но на самом деле я все для себя уже решила. Полиночка, я так счастлива! О, так счастлива! Что ж, я искренне за тебя рада. А вы давно знакомы? Неделю. Всего-то? Уже неделю. В понедельник я решила сесть на диету и пошла в магазин за обезжиренным творогом. Творога не было, зато у прилавка стоял он и выбирал йогурт, вещала Нечаева, но я слушала ее вполуха. Астролог определенно что-то напутал. Это я должна была в понедельник встретить свою вторую половину. А Алининому знаку было обещано судебное разбирательство. На деле все оказалось совсем наоборот. Нечаева болтала без умолку, а главное, она действительно выглядела счастливой. Может, не стоит убеждать себя, а главное ее, что любовь и счастье нельзя найти в продуктовом магазине. Алинка ведь смогла это сделать. Пошла за обезжиренным творожком, а встретила его красивого, стройного, состоятельного, щедрого, неженатого. И все это в одном флаконе. Ксюша тоже думала, что встретила в Астре своего принца. Пришла устраиваться на работу, увидела его в кожаном кресле руководителя и пропала. Как банальны эти истории. Вот влюбиться, к примеру, в асфальтоукладчика – совсем другое дело. Идти мимо и залюбоваться тем, как вдохновенно он поливает битумом асфальт, или орудует рычагами тяжелого катка. «Поля, мне кажется, ты меня не слушаешь. Я думала, ты за меня порадуешься», — уколола меня подружка. «Я радуюсь, но тихо». «Правда? И не станешь ни в чем разубеждать, предостерегать?» «Нет, Алина, не стану. Ты счастлива, и это главное». «Полина, я гарантирую, что на свадьбе брошу свой букет именно тебе». Не стоит, я радуюсь за тебя безвозмездно. И напрасно, мне очень хочется сделать для тебя что-нибудь хорошее. Хочешь, я помогу разобрать тебе гардероб. Ты как-то говорила, что уже зима, а ты еще демисезонные вещи не отнесла в химчистку. Так, Алинка заговорила про мой гардероб. Это определенно неспроста. Наверное, она не прочь прихватить оттуда какую-нибудь вещичку. Разумеется, с моего позволения. Благодарю, но сегодня мне не хочется этим заниматься, отмахнулась я и заметила, как опечалилась Нечаева. Нет, свет в ее глазах не потух совсем, но чуть-чуть погас. Знаешь, пожалуй, то вечернее платье действительно идет тебе больше, чем мне. Если ты не обидишься, то я его тебе подарю. Полина, ты прелесть! Алинка аж подпрыгнула от радости, но быстро взяла себя в руки, сказав. Ну, если ты настаиваешь... Да, настаиваю. Пойдем, поднимемся в мою комнату. Подожди, я так не могу. Я тоже должна что-то сделать для тебя. Вымой посуду. А что тут мыть? Нечаева повертела в руках пустую кофейную чашечку. «Я способна на что-то большее!» «Ладно, Алина, не парься. Ты уже поделилась со мной своим счастьем». «Наверное, этого недостаточно», — робко предположила подруга. «Ты вот тоже поделилась со мной своим гардеробом». «А знаешь, ты, наверное, можешь помочь мне с информацией. У тебя столько знакомых. Вдруг среди них окажется тот, кто меня интересует. «Поля, значит, ты занимаешься новым делом?» – догадалась Алинка. «Ага. А почему до сих пор молчишь?» «Не хочется делиться с тобой своей головной болью». «Не волнуйся, голова у меня не заболит. Моя аура сейчас настолько мощная, что я защищена от любых напастей. Рассказывай, кого в этот раз...» «Ожидает твой карающий меч!» «Слушай!» Я стала излагать обстоятельства дела. «Вот сволочь!» Воскликнула подружка, не дослушав меня до конца. «Конечно, работодатель подставил Ксению! Это же ясно, как дважды два! Все мужики сволочи, кроме моего Григория!» «В какой, ты говоришь, страховой компании она работала?» «В Астре». Вот с этого названия и надо было начинать. Моя соседка какое-то время работала там начальником отдела. Ева мне полис ОСАГО прямо домой принесла. Ева? Уточнила я. Вообще-то ее Эвелиной зовут, но мне больше нравится Ева. Соседка не против, что я ее так называю? Алина, ты даже не представляешь, как мне нужна эта Ева. Познакомь меня с ней, пожалуйста. «Нет проблем. Собирайся прямо сейчас, пойдем к ней в гости», – предложила Нечаева. Но в следующую секунду мощными басами дал о себе знать ее мобильник. Подруга извлекла из сумочки потертую раскладушку и пропищала приторно-слащавым голоском. «Да, Гришенька, слушаю». Я вышла из гостиной и поднялась наверх. За дверью дедовой спальни было подозрительно. Тихо. На мой стук Ариша не ответил. Тогда я приоткрыла дверь и с удивлением обнаружила, что его постель заправлена. Оказывается, дедуля давно слинял из дома, а я этого не слышала. Неужели он ушел вместе с портретом? «Поля!» – снизу послышался Алинкин голос. «Да!» – ответила я, перегнувшись через перила лестницы. «Извини, но мне надо срочно уйти. Григорий пригласил меня на открытие фотовыставки. Там будет весь местный бомонд. Твой подарок оказался как нельзя кстати». «Какой подарок?» «Платье из дымчатого гипюра. Ты что, забыла?» Я вдруг со всей отчетливостью осознала, что Нечаева для того и приехала ко мне, чтобы выпросить новый наряд. Мой шикарный жест оказался для нее не только предсказуемым, но и запланированным. «Значит, наш визит к твоей соседке отменяется?» – спросила я, спустившись вниз и подавая Алине пакет. «Сегодня точно ничего не получится, а вот завтра... Знаешь, я тут кое-что вспомнила. Ева как-то проговорилась, что продолжать работать в Астре было очень рискованно. Ходила, словно по лезвию бритвы. Один неверный шаг и статья. Я не стала тогда лезть ей в душу, а теперь, похоже, придется. Поля, ты не волнуйся, как только я поговорю с Евой, сразу тебе позвоню, — пообещала подруга. Полина, спасибо, ты меня так выручила. Я уже весь свой гардероб перед Григорием засветила. Ну, все, пока. Алина упорхнула, но я недолго оставалась одна. Вскоре пришел дедуля, и я тут же обрушила на него свой праведный гнев. Зачем ты снял свой портрет? Ко мне пришли гости, а в гостиной на самом видном месте торчит ржавый гвоздь. Полет, разве у нас только одна гостиная? Стал оправдываться Ариша. Пригласила бы своих гостей в ту, которая обставлена в стиле кантри или хай-тек. Кто к тебе приходил? Алина. Тем более. А я уж подумал, ты серьезных людей принимала. По-твоему, моя лучшая подруга это так? Человек второго сорта, да? Завелась я. Нет, она почти член нашей семьи. Ну ладно, ладно, признаю, я снова виноват. Хотел как лучше, а вышел новый конфуз. Ну, примерно так. Скажи, а где портрет? В кладовке. Надо повесить его на место. Может, не стоит. У нас разные люди бывают. Возможно, кто-то из них шибко в живописи разбирается. Я хочу, чтобы ты вернул картину на место. У нее рама на самом деле антикварная. Ляпнула я и поняла, что переборщила с этим подколом. Ариша окончательно приуныл и направился к себе, что-то бурча под нос. А кисть Вениамина Серовского ничуть не хуже кисти Валентина Серова. Что касается мужчины, изображенного на том полотне, то меня всегда восхищал его мужественный подбородок и притягивали его добрые и чуть-чуть лукавые глаза. «Это правда?» — Ариша обернулся, покоренный моей лестью. «Чистая!» «Тогда я верну портрет на место. Полет, пойдем присядем». Ариша открыл дверь в гостиную кантри, около которой находился. «Нам есть о чем с тобой поговорить. Знаешь, я всю ночь не спал. Все думал, думал, думал». «О чем, если не секрет?» — спросила я ангельским голосочком. «Я вспоминал, от кого я слышал нелестные отзывы об Артеме Портнове. Вспомнил только под утро и поспешил встретиться с этим человеком. Да ты его тоже знаешь. Это Денис Евгеньевич Злобин. Он живет в нашем коттеджном поселке, иногда бывает в казино, но преимущественно в рояле. А я, как тебе известно, предпочитаю Крестового короля. Хотя казино было бы правильно назвать Трефовый король». Дед стал отклоняться от основной темы, но, наткнувшись на мой взгляд, поспешил вернуться в русло нашего разговора. «Так вот, сидим мы как-то в баре рояля, и Злобин на чем свет клянет адвоката, который развел его как мальчишку. Сначала я тоже подумал, что речь идет об Андрее Портнове, и очень удивился таким нелестным характеристикам. Потом понял, что Дениса нагрел совсем другой человек». «Что значит нагрел? Злобин обратился за помощью к Артему Портнову, а тот не решил его проблемы, а деньги взял?» — предположила я. «Не торопись, Полет, сейчас все узнаешь. Дело обстояло несколько иначе. Ты, наверное, помнишь, раньше у Дениса был золотистый Лексус». «Да, помню». «Так вот, прошлым летом Злобина пригласили на какую-то корпоративную вечеринку, поэтому он был вынужден оставить свой Лексус на стоянке, той, что на Петровской улице. На следующий день Денис пришел утром за машиной, а у нее фара разбита и крыло поцарапано. Похоже, соседний автомобиль так неудачно покинул стоянку. Денис зашел в будку к охраннику и потребовал объяснений. Тот нехотя так ответил, что «Лексус» уже был поставлен сюда в битом виде. Показать свой журнал с такой пометкой он наотрез отказался. Спорить с тупым парнем в камуфляже было бессмысленно. Поэтому Злобин вызвал владельца стоянки и гаишников. Хозяин держался той же версии, что и его работник. А вот милиционеры нашли осколки фары, только несколько в другом месте, за забором. Похоже, их туда смели, маскируя следы наезда. В итоге Денис Евгеньевич подал на владельца стоянки иск в суд на компенсацию ущерба. «Правильно сделал», — заметила я. Так вот, сам ответчик на суд не явился. Его интересы защищал Артем Портнов. Этот ушлый адвокатишка предъявил суду неопровержимое доказательство того, что ущерб «Лексусу» не мог быть нанесен на стоянке, потому что автомобиль был поврежден ранее. «Какие доказательства? Неужели журнал, в котором задним числом были внесены данные о состоянии автомобиля?» «Если бы!» — усмехнулся дед. Портнов-младший предъявил протокол осмотра места одного ДТП, при котором виновником был золотистый «Лексус», скрывшийся с места происшествия. Там и следы таких же шин были обнаружены, и стекла разбитых фар. Кстати, те менты, которые осматривали стоянку, изменили свои показания. Они заявили, что стекляшки, найденные ими за забором стоянки, на поверку оказались осколками фар совсем другого автомобиля. Ну и дела. Слишком уж крутая подстава. «Ариша, а ты уверен, что Злобину можно доверять?» «Денис Евгеньевич очень серьезный человек. У меня нет оснований подозревать его в неискренности. Да что там в неискренности, в сознательном введении в заблуждение?» Заметив, что я все еще нахожусь в сомнении, Ариша стал рассуждать дальше. «Ну, допустим, Злобин наехал на рекламный щит, покорежил его, долбанув собственное авто. Ладно, с кем не бывает. Но неужели здравомыслящий человек поступил бы дальше так глупо? А в том, что наш сосед дружит с головой, я не сомневаюсь. Ну хорошо, предположим, Денис действительно скрылся с места происшествия. Хотя это поступок мелкого пакостника, а не серьезного бизнесмена. Но после этого он не запрятал свой «Лексус» на какую-нибудь маленькую сто, чтобы там скрыли все следы наезда, а загнал авто на стоянку, обозримую со всех сторон. Более того, Злобин устроил на следующий день скандал, заведомо зная, что не прав, и в довершение всего подал на владельца стоянки в суд. Палет, как по-твоему, Денис Евгеньевич мог так поступить?» Я немного поразмышляла над этой ситуацией и согласилась с дедулей. Да, думаю, Злобин не стал бы этого делать, зная, что не прав. Слишком уж неоправданный риск. Вот именно. Денис далеко не бедный человек. И для него не так уж накладно было отремонтировать машину. Как он мне сам сказал, определить виновного и получить компенсацию для него было лишь делом принципа. Будучи уверенным в своей правоте, Злобин оказался совершенно не готовым к такому раскладу, который сделал Портнов-младший. В итоге Денис оказался в дерьме по уши. Он не только не получил от владельца стоянки компенсацию ущерба, а в дополнение к собственным расходам на ремонт «Лексуса» понес и другие траты. Немалые, надо сказать. На него легли судебные издержки, затем пришлось компенсировать моральный ущерб хозяину стоянки. Но самое главное – это счет за покореженный рекламный щит и штраф за ДТП. Неужели Злобин все это выплатил? А что ему оставалось? Денис был тогда в нашем городе новым человеком. Как ты знаешь, он женился на горовчанке и к тому времени еще не обзавелся нужными связями, ему было проще оплатить все счета, чем вести длительные судебные тяжбы. Ответный ход он оставил на потом. Знаешь, Палет, мне пришлось в общих чертах поведать Злобину, в связи с чем я интересуюсь прошлогодним делом. Так вот, Денис готов оказать тебе всяческую помощь, в том числе и материальную. Дедуля, неужели ты просил у него денег? Конечно же нет. Наш сосед сам выступил с таким предложением. Он сказал, что не пожалеет денег на то, чтобы наказать портного. Только его? А владельца стоянки? Речь шла только о портнове-младшем. Я сказал, что есть подозрения насчет его порядочности. Возможно, он официально защищает одного человека, причем делает это плохо, потому что фактически работает на другого. Дедуля, ты сам понял, что сказал? Конечно. Официально Артема Портнова наняла мать Курниковой, а рекомендовал его начальник Ксении. Как его? Щербаков. Так вот, Щербаков мог заплатить Артему от себя, чтобы тот подтолкнул следствие к выводу, во всем виновата одна Курникова. Не удивлюсь, если кроме ее признательных показаний есть и купленные свидетели. Между прочим, после того позорного суда Злобин стал наводить кое-какие справки. Его очень интересовало, кто же придумал такой хитроумный сценарий подставы? Владелец стоянки или адвокат? Так вот, ему удалось выяснить, что Артем Портнов берется за все безнадежные дела, от которых другие адвокаты отказались, и, как правило, выигрывает их. Что ты на это скажешь? Ну, не знаю. Мой мозг слишком ошарашен услышанным. Неужели отец – гениальный адвокат, а сын – лишь жалкая пародия? Нет, даже не пародия, а мошенник с юридическим дипломом. А меня это совсем не удивляет. У породистых собак иногда рождаются выродки, которые хозяева безжалостно умерщвляют, чтобы не испортить родословную. Но домашний питомец – это одно, а сын – другое. Людям свойственно прощать себе ошибки в воспитании детей. Особенно, если времени на это воспитание совсем не было. Карьера и все такое прочее. Дедуля, а может, по этим двум случаям не стоит судить о Портнове-младшем, как о человеке, недостойном своей профессии? А сколько тебе надо примеров? 3, 4, 10? Кажется, я начинаю распыляться. Меня должна интересовать прежде всего Ксения Курникова, а не ее адвокат. Да-да, именно Ксения. Твои слова напоминают аутотренинг. Думаешь, можно решать эту проблему, абстрагировавшись от адвоката? Не уверена. Но если Курникова откажется от его услуг, хуже не будет. Если он дал взятку следователю, то может быть и хуже. Другой адвокат и условного срока по сфабрикованному делу не добьется. Знаешь, дедуля, а ведь следствие ведет моя однокурсница. Неужели Наташка получила от Портнова мзду? А знаешь, такое не исключено. Она очень темная лошадка. Пожалуй, я попробую сегодня встретиться с Ужовой и прощупать ее. Конечно, придется пропустить занятия в бассейне, но это не смертельно.